Радио «Звезда». Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью. Одни служили ради денег, другие выполняли свой долг. О многом хотелось бы расспросить этих людей. Несостоявшееся интервью. В его основу легли подлинные документы из военных архивов. Только недавно с многих из них был снят гриф секретности. К началу гражданской войны в США практически не существовало военной разведки. Случайные перебежчики не могли заполнить пробелы в информации. Недопустимые пробелы. Ведь от разведданных зависели жизни людей, успех всего дела. Как часто бывало в истории спецслужб, нашелся доброволец Лафайет Беккер, взявшийся за дело с нуля. И заметьте, сорвавший куш. Из бродячего фотографа в бригадные генералы, в начальники военной полиции. Стремительная и яркая карьера. Вы хотите сказать, что мне просто везло? Обаяние, находчивость, актерский талант. К черту! Дело только в удаче. Нет, ну что вы. Конечно, мне везло. Я ходил по краю, по переднему краю, понимаете? Когда в спину целятся свои, когда впереди враг. Для тех и для других человек со сломанным фотоаппаратом на неуклюжем штативе подозрителен. Фотоаппараты тогда еще были в диковинку. На этом строился расчет. Я был достопримечательностью. Южане, наивные фермеры, сбегались посмотреть на меня целыми взводами. Охотно фотографировались, даже не надеясь получить фотокарточку. Контрразведка конфедератов обыскивала вас, допрашивала? Как положено, но, знаете, с прохладцей. Я ж такой славный, малый, веселый. Вы быстро стали своим. А я никогда не был своим. Мне все рассказывали, всю допускали только по одной причине. Не воспринимали всерьез? Ну да, кому придет в голову таиться от странствующего комедианта? Все первое время пребывания в стране южан я ночевал в тюрьме. Днем ездил, общался, запоминал, знакомился. В Ричмонде фотографировал самого президента Южных Штатов. Джефферсона Дэвиса? Высоко забрались? Не сразу. Постепенно мне стали доверять. Удалось поездить по боевым частям, побывать на учениях, даже в штабе. Да вы жулик. Меня устраивала эта роль. Все изучил, запомнил, познакомился с людьми, завербовал агентуру. Но контрразведку нельзя водить за нос бесконечно. Даже такую наивную и беспечную. Что, вас арестовали? И посадили в такую ветхую камеру, что вскрыть ее не составило труда. Ну, на память южанам остался штатив и камера. И воспоминания о том, как над ними посмеялся Лафайет Беккер. Надеюсь, что так. И не без трудностей я перешел линию фронта. Обратно к своим. Там вас ждали почести, повышения. И много работы. Вы создали военную разведку, предотвратили теракты. Наладил работу шифровальщиков, выстроил агентурную сеть, создал все необходимое. А вы говорите, удача. Начальник военной полиции, бригадный генерал, отважный и удачливый разведчик Лафайет Беккер. Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью.